Товарищ Хмелянский. И все-таки надо было жить. Надо было где-то ночевать и не слишком мозолить глаза всяким Лапшиным, Бочковым, Окошкиным и Побужинским. Надо было с кем-то разговаривать и радоваться, что опять в этом огромном городе, и что никакие пути не заказаны, и что сам себе хозяин. Надо было непременно найти старых друзей, ведь не все ж они сидят. Жмакин разыскал Хмелю. Хмель жил на Староневском, в доме, что выходит одной стеной на Полтавскую, и Жмакину пришлось излазить не одну лестницу, пока он нашел нужную квартиру. Он приехал днем, и, по его предположениям, Хмеля должен был быть дома, но Хмеля был на работе, и на его комнате висел маленький замочек. Пришлось приехать во второй раз вечером. Дверь из Хмелиной комнаты выходила в коридор, и матовое в мелких пупырышках дверное стекло теперь уютно светилось, томные звуки гитары доносились из-за двери. Жмакин постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Странное зрелище предстало перед его глазами. В комнате, убранной женской аккуратностью, на кровати, покрытой пикейным одеялом, полулежал высокий очкастый Хмеля и, зажав зубами папиросу, не глядя на струны, играл печальную мелодию. — Старому другу, — сказал Жмакин. — Здравствуйте, — видимо, не узнавая, — ответил Хмеля и, прихватив струны ладонью, положил гитару на подушку, но не встал. — Не узнаешь? — Узнаю, — нехотя сказал Хмеля и поднялся. Лицо его не выражало никакой радости. Он даже не предложил Жмакину снять пальто. — Сесть-то можно? — спросил Жмакин. — Отчего же, садись. Жмакин сел, усмехаясь от неловкости и от того, что надо было хоть усмехнуться, что ли. По стенам висели фотографии, на столе стопкой лежали книги, и в шкафчике виднелась банка с какао, золотой ярлык. — Культурненько живешь, — сказал Жмакин, — форменный. Красный уголок, да еще и с какао. Интересно. — Ничего интересного, — сказал Хмеля, покашливая. Он не садился, стоял столбом посреди комнаты. — Может, поговоришь со мной? — спросил Жмакин. — Как-никак давно не видались. То ты сидел, то я. Раньше встречались не так. — Да, не так, — согласился Хмеля. — Это верно. Лицо его ничего не выражало, кроме скуки. Тогда Жмакин, сдерживая начинающийся припадок бешенства, предложил выпить. Водка у него была с собой в кармане, и закуска тоже, коробка сардин. Они сели за стол, покрытый скатертью, вышитый васильками, и налили водку в два стакана. Хмель пил по-прежнему ловко и быстро, и по-прежнему лицо его не менялось от водки. — Так... — Значит, работаешь? — спросил Жмакин. — Выходит, так. — А у меня дельце есть. — Хорошее? — Жмакин улыбнулся. — Значит, работа у Хмеля работы, а дельцем все-таки заинтересовался. Недаром смотрит в упор. — Какое же дельце? — спросил Хмеля, покашливая и наливая водку. — Складишко надо взять один небольшой. — врал Жмакин. — Шоколад, ящики, марочные вина есть, коньяки дорогие, консервы разные, хурда-мурда. На продажу не потянет, а для себя пригодится день рождения, справить или красиво к девушке пойти, не с пустыми руками. Дельце чистое. Сторож не держит опасности никакой. Сделали? — Нет, не сделали. — ответил Хмель, словно не замечая протянутой руки. — Ты ж, Алешка, карманник, щипач, для чего тебе соцсобственность брать? — За мою жизнь тревожишься? — да брось, Жмакин, с чего мне бросать? Или ты мне зарплату будешь платить? — Да что, псих, нам с тобой говорить, — лениво произнес Хмеля. — Для чего, Хмеля? предостерегающе, почти грозно сказал Жмакин. — Эй, хмеля! Он поставил стакан. — Продаешь? Хмеля молчал. Несколько секунд Жмакин внимательно его оглядывал, потом осведомился. — Куда в гости собрался? — Костюмчик приличный, бастон, что ли? На трудовые и деньги построил, или как? Хмеля с тихим вздохом рассказал, что действительно собрался в гости к одному старому дружку, некоему Сдобникову. Вот и приоделся. Костюм же построен на трудовые, других денег у него теперь не бывает. Не продаешь, значит? Покупаю, Жмакин, — сказал Хмеля грустно и подергал длинным белым носом. — Покупаю. И задорого. Что покупаешь? — Все. Он замолчал и опустил голову. — Да ну тебя к черту! — крикнул Жмакин. — Не крути мне! Что ты покупаешь? — Разное. — Ну что? Что? — 3 года на канале покупал, — сказал Хмеля. По 400% выработки плачено, а на канале знаешь, какой процент? Он вздохнул и посмотрел пустой стакан на свет. И купил. А! Он порылся в кармане, вынул паспорт и протянул его Жмакину. Чего смотришь? Вдруг изменившись в лице, крикнул он. Чего разглядываешь? Думаешь, ксива? Не видал ты такого паспорта, псих, в своей жизни? Все чисто. На, гляди. Хмелянский Александр Иванович, год рождения. На, видал? И не хмеля. Никакого хмели здесь нет. И попрошу. Он стукнул ладонью по столу так, что зазвенели стаканы, но вдруг смутился и, забрав у Жмакина паспорт, отошел к шкафчику. Да, что говорить, сказал он. Как будто я виноват. Продаешь. Этого вы не понимаете. Он что-то забормотал совсем тихо и улегся на свою белоснежную постель с сапогами, но сейчас же сбросил ноги и выругался. — На сердитых воду возят, — сказал Жмакин. — Шагай сюда. — Выпьем еще, Александр Иванович Хмелянский. Хмель сел к столу. Волосы его торчали смешными хохолками. — Итого... — Перековали тебя чекисты? — спросил Жмакин. — Все в порядке? — Все в порядке. — А рецидивы бывают? — Ничего подобного, — сказал Хмеля. — Я, брат, строгий. Он взглянул на Жмакина из-под очков и хитро улыбнулся. — Законники, — сказал он, — юристы. — И провожали из лагерей-то? — спросил Жмакин. — С оркестром? — С оркестром. Костюм этот дали, — добавил Хмеля, — ботинки, рубашку. А здесь как же? Ничего. Ты за какой бригадой сидел? У Лапшина сидел? Сидел. А когда вернулся, был у него? Нет. В кинематографе встретил. И что он? Подмигнул мне. А еще? Велел зайти. Я, конечно, зашел. Все, спрашивает, в порядке. Все, говорю, в порядке. Посмотрел мой паспорт, спрашивает. Балуешься? Я говорю, нет, гражданин начальник, с нас довольно. Да, говорит. Иди, говорит, Хмелянский, будь здоров. Я ему слушаю, товарищ начальник, до свиданца. А он мне, нет ж, говорит, Хмелянский, зачем, говорит, до свиданца. Наши свиданцы, говорит, авось закончились, будь здоров. — С тем и пошел? — спросил Жмакин. Ему вдруг стало жарко до того, что он весь взмок. — Да, медленно и важно, — сказал Хмеля, — с тем и пошел. — Может, чаю хочешь? — неожиданно спросил он. Жмакин молчал. — Ты ему теперь позвони, Лапшину, — сказал он, погодя. Позвони, что, дескать, Лёшка-псих в Ленинграде сорвался из лагерей. Так же Жмакин и Володеев. Позвонишь? Позвоню, — в упор, глядя на Жмакина, сказал Хмеля. Неужто позвонишь? — Позвоню, — отводя взгляд, повторил Хмеля. — За что же это, Хмеля? Чем я перед тобой провинился? — Передо мной ты не провинился, — с трудом сказал Хмеля. — Но как же я могу? Вот, к примеру, работаю я на бадаевских складах, на разгрузке продуктов из вагонов, и вдруг, допустим, я узнаю, дескать, подкопались и делают нападение на наше масло, как я должен поступить? — Хмеля, — сказал Жмакин, — мы ж с тобой в одной камере одну баланду одной ложкой жрали. Кого продаешь, Хмеля? — Лучше б ты ушел от меня, Лешка, — сказал Хмеля со страданием в голосе. — Ну, чего тебе от меня надо? — А где я ночевать буду? — спросил Жмакин. — Где хочешь. — Я здесь хочу, — криво усмехаясь сказал Жмакин. — Вот на той кровати. — Здесь нельзя. — Почему? — Да не могу я жуликов пускать. С тоской и страданием крикнул Хмеля. — Откуда ты взялся на мою голову? Уходи от меня. — Гонишь? — Разве я гоню? — Конечно, гонишь. — А чего ж ты мне продаё, да легавый, да ксиво? — Ну, раз не гонишь, я у тебя останусь на пару дней, пока квартиру не найду. — Нельзя у меня, — упрямо сказал Хмеля. — Я говорю, нельзя, значит, нельзя. — Да тебе же выгодней, — все так же криво улыбаясь, — сказал Жмакин. — Напоишь меня горяченьким, я спать, а ты в автомат и лапшину. Меня повязали, тебе благодарность. Всем по семь, а тебе восемь. Четыре сбоку ваших нет. Он скорчил гримасу, допил водку и, глумливо глядя на Хмелю, снял пальто. — Для твоей выгоды остаюсь. Хмеля смотрел на него из-под очков с выражением отчаяния в близоруких светлых глазах. — Уходи, — наконец сказал он. — Не уйду. — Уходи. — Еще раз уже со злобой сказал Хмеля. — Уходи от меня. — Не уйду. — Понравилось мне у тебя в красном уголке. — Это не красный уголок, — дрожащим голосом сказал Хмеля. — Какие тут могут быть пересмешки? — А вот могут быть. Бешенство заливало уже глаза Жмакину. Он ничего не видел. Руки его дрожали. Выдвинув плечо вперед, он пошел вдоль стены. Нечаянно шиб столик, что-то разбилось и сдребезжало. Он смаху ударил ладонью по фотографиям, стоявшим на этажерке. Это была старая, неутолимая страсть к разрушению. И Хмеля понял, что сейчас все нажитое его потом будет изломано, разбито, исковеркано, уничтожено. Будет уничтожена первая в его жизни трудом заработанная собственность. Тарелки, которые он покупал, гитара, которую его премировали, красивый фаянсовый чайник с незабудками, подарок приятеля. И поняв все это, Хмеля схватил первое, что попалось под руку, столовый тупой нож, и сзади ножом ударил Жмакина, но нож даже не прорвал пиджака. Жмакин обернулся, и в руке его блеснула узкая, хорошо отточенная финка. — Резать хочешь? — спросил он, наступая и кося зелеными глазами. — Меня резать? Левой рукой, кулаком он ударил Хмелю под челюсть. Хмеля шлепнулся затылком о беленую стенку и замер, потеряв очки. Его светлые, близорукие и маленькие глаза наполнились слезами. Он поднял ладони над головой, пытаясь защищаться, и в Жмакине вдруг что-то точно оборвалось. Он понял, что с Хмелей уже нельзя драться, что это была бы не драка, а просто убийство. Матерно выругавшись, Жмакин перекрестил по блатному обычаю острием ножа подошву ботинка, скрипнул зубами, накинул пальто и вышел. Ноги его разъезжались на обмерзшем асфальте, и ему внезапно сделалось смешно. Посвистывая, он добрался до трамвая и поехал, куда глаза глядят, коротать ночь. Но эта ночь была очень плохой. Город, который мерещился ему в тайге, изменился. В нем некуда было деться, дома были сами по себе, а он сам по себе. Для чего же было так рваться сюда?